17 июля 1941 года. Сегодня 17 июля. Теоретически. Потому что я не знаю, какое сейчас здесь число. Два дня назад здорово грохотало около Невеля. Потом затихло. В районе Себежа тоже притихло. Канонада в районе Полоцка то утихает, то разгорается с новой силой все четыре дня. Бои оттягиваются левее нас к Невелю. Похоже, гарнизон Полоцкого укрепленного района прорывается из Полоцка в направлении Великих Луг. Наше счастье, что прямо перед нами огромные болота и несколько озер, иначе окруженные войска шли бы прямо на нас. По этой же причине окруженцев практически нет. Через это болото летают только самолеты. 18 июля, вечер. Земляные работы наконец закончены. Яма готова. Лишняя земля вынута и выкинута в озеро. Кстати, здесь не земля, а песок. Мы вообще на вершине песчаного холма. На дне ямы стоит первый ящик и ждет содержимое. Я убрал в схрон практически все, кроме ровно половины лекарств и инструментов из своей очень немаленькой аптечки, числящейся автомобильной только по названию, одного налобного фонаря, подвесной кобуры из-под травмата, в который уместился один из наганов, своего и Виталькиного камуфляжа и обуви. Все остальное остается здесь. Теперь мне нужны Виталькины золотые руки. Нам необходимы две разгрузки. Нам нужно подогнать местную форму и переделать оружие. Кроме того, надо приготовить еще один отдельный схрон, в который я уберу часть оружия, боеприпасов и продовольствия. Просто никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Спутники бывают разные. И если меня сюда занесет с кем-нибудь незнакомым, проще вскрыть небольшой схрон, чем из-за пары винтовок палить весь блиндаж. Вот такие вот планы. Следующие четыре дня мы их осуществляли. Виталик исколол иголкой все пальцы, и к исходу третьего дня мы экипировались в новую форму. Я стал капитаном НКВД, а Виталик старшим лейтенантом. Это по гимнастеркам. Весь остальной камуфляж я оставил свой, предполагая простое. Связываться с двумя командирами НКВД не станет даже самый отмороженный комиссар, не говоря уже о старших командирах, выходящих из окружения войск. А на немцев я, если честно, клал с прибором. Живым мне им все равно сдаваться нельзя, а буду я при этом в форме НКВД или в балетной пачке, разницы никакой нет. Время поджимало, и второй схрон мы строить не стали, а просто прикопали недалеко от блиндажа ящик с винтарями, ящик с патронами, пулемет Дегтярева, пяток наганов, гранаты и продукты. Еще на складе Виталик обнаружил снайперскую Мосинку, и я попросил его оторвать с одного ручника сошки и, если можно, присобачить на снайперку. То, что касалось техники или самоделки, для Виталика никогда не было сложностью. Так что свои сошки на снайперку я получил. Как Виталик это сделал, так и осталось для меня загадкой. Сегодня 22 июля. Уже месяц, как идет война, а для нас она начнется завтра или послезавтра. Загрузились мы, как верблюды. Два ППД, СВТ и снайперка, по два нагана, по две фляги, ножи, по десятку гранат и патроны с продуктами и медициной. Виталик еще пару пачек махорки отмел, а то оставшиеся сигареты мы тоже в схрон отправили. Главное, конечно, моя медицина из неприкосновенного запаса и медицина местная. Мы все-таки на войне, а я в отношении медицины параноик. В отличие от долбанутых на всю голову автомобилистов, считающих, что рекомендации Минздрава спасут их на дороге, я таскаю с собой огромное количество нужной и ненужной мне медицины, периодически ее обновляя, ибо нефиг, никогда не знаешь, что тебе пригодится в архангельских или вологодских болотах, в которые меня заносит с завидной периодичностью. Теперь, конечно, уже заносило, но моя привычка теперь здорово меня выручила, и то, что мы тащим с собой, это очень далеко не все, что я автоматически притащил из машины. 23 июля 1941 года. План мой Виталик принял без дополнений. Я, в принципе, знал, где мне взять отряд. Знал, что бойцы этого отряда пойдут со мной в огонь и в воду. Будут умирать за меня и молиться на меня. И самое главное, никогда не предадут и не сдадутся в плен. Виталик со мной согласился. И любой согласится, только чуть позже, хотя нет. Там согласится вообще любой. Где? Да в Верхнедвинском гетто. Да, я циник. И ничего человеческого во мне, наверное, уже не осталось. Но я человек 21 века. И Виталик понимает, о чем я говорю. Я когда-то читал, что в Литве за годы войны было уничтожено 80% евреев. Выжили лишь те, кто успел эвакуироваться на восток, и те, кого перед войной отправили на север как классово чуждый элемент. Вот они выжили, а остальные нет. Сам я ни в каком месте не еврей, и Виталик тоже, но для нас это ничего не меняет. Я собираюсь уйти отсюда подальше, в Латвию и Литву, и строить небольшие опорные базы там. Уйду отсюда подальше, а уж там буду решать, куда двигаться дальше. Причина проста. Я помню, что немцы будут творить в Белоруссии, и попасть под зачистку карателей мне совсем не улыбается. И хотя Виталик знает эти места, уходить отсюда надо как можно скорее. Двинуться я решил на Себеж. Через Рассоны и Полоцк было ближе, но там наверняка шел поток немцев, подкидывающих подкрепления на Великие Луки. А на Себеже давно было тихо. Видимо, немцы прорвались дальше, на Псков. Рано утром 23 июля мы закопали блиндаж и тщательно все замаскировали. Потом я вспомнил, как мой дед перед дорогой совсем ненадолго садился. Поддавшись воспоминаниям, так и сказал Виталику: «Посидим перед дорожкой». Плюхнулись на пятые точки и чуть посидели. За эти несколько мгновений обычно люди вспоминают, не оставили ли они перед дальней дорогой что-то важное. Мы оставляли в этом блиндаже всю свою прежнюю жизнь, но она уже была для нас не важна. Жизнь начиналась у нас новая, ничем не похожая на прежнюю. Она могла закончиться уже за первым поворотом или у ближайшей деревни. Всего 10 дней назад мы ехали по этой дороге, сидя в комфортабельном джипе. Теперь же неспешно шли по ней пешком. Был уже почти полдень, и впереди был целый день пути. Солнце жарило, как в пустыне Сахара. Отвык я от такой температуры и вообще от такой жизни. Хорошо, что в форме себя поддерживал, да и Витальку с собой везде таскал. И в тренажерный зал, и в бассейн, и к своему приятелю в военную часть. Мне просто одному скучно, и я быстро все бросаю. А так не успел расслабиться. Хотя, конечно, надо озаботиться каким-то транспортом. Пешком не находишься. На мне столько навешано, что к концу пути я сам сдохну. Уже через 20 минут я понял, что зря потащил ППД и Мосинку. Но куда теперь деваться? Не выкидывать же. Это не наш метод. У меня отношение к оружию трепетное. Отбери у меня стволы, я ножами обвешаюсь, как елка игрушками. Впрочем, я и так ими всегда обвешан. Только теперь к своему стандартному комплекту я добавил штык от СВТ и пехотную лопатку из машины, которые несколько дней точил и правил. Так что теперь этими приборами бесшумного, но неминуемого убийства при некоторой сноровке можно побриться. Километров через 7 впереди показалась деревня. Я не стал заморачиваться с разведкой, длительным наблюдением и ползанием по огородам. Немцам здесь делать нечего. До шоссе далеко, а окружанцы должны были уже давно пройти. И я поперся по деревне в наглую и не ошибся. Деревенька, в общем, небольшая, но обойти ее сложно. Она зажата двумя большими озерами, а вокруг сплошные болота. Шли по деревне неспешно. Народу никого. Только в одном огороде мелькнула шустрая старушка. Понятно, что за нами наблюдала вся деревня. Главное, чтобы не в прицел пулемета. Потихоньку дошли до противоположной околицы. Вышли из деревни и свернули в лес. И тут я решил схитрить и понаблюдать. Да и отдохнуть надо было. Расчет оказался верным. Минут через 40 из деревни выехал мужик на телеге и шустро попылил в нашу сторону. Транспорт — это хорошо. Жаль, не броневик. — вслух прокомментировал я. «И не самолет», — поддакнул Виталька. «Видимо, хождение пешком с грузом у него тоже не самое любимое занятие. Надо сказать, что, втянувшись в лес, мы первым делом пробежались 150 метров по опушке и только после расположились наблюдать. Я в бинокль, а Виталька чуть в сторонке слушал лес. Потом махнулись. Теперь ждали своего языка и такси. Не просто же так я сидел 40 минут, до следующей деревни 15 километров. В такую даль пешком переться утопчешься. Таксист наш здорово удивился, увидев перед носом ствол автомата. Нас рядом с деревней он явно не ожидал увидеть. Загнали телегу в лес, и я быстренько начал трясти таксиста. Увидев форму НКВД, он только что не обделался от страха, но стойко молчал. И это мне сильно не понравилось. Поэтому, не заморачиваясь, я заехал ему в печень, связал руки сзади и разрезал штаны вместе с подштанниками, после чего демонстративно срубил штыком от СВТ небольшую березку и объяснил, для чего. Таксист запел соловьем. По большому счету, петь он мог все, что угодно. Проверить его не было ни возможности, ни времени. Я только подправлял песню в нужное русло. Мне главное было его сломать, а там, может, что-то полезное среди общего вранья услышу. По обстановке дальше, в смысле по деревням, таксист не врал. Я же помню, что проезжал. А вот дальше нес какой-то бред про дивизию окруженцев, оседлавшую шоссе, чего быть не могло в принципе. Немцы не идиоты и долбили бы эту дивизию самолетами до посинения. В общем, таксист был мне больше не нужен. Он очень странно врал, боялся нашей формы и продолжал врать. И нужно было его зарезать, ибо такси мы дальше поведем сами. Но мне потом в эту деревню возвращаться. Да и вреда он мне пока не нанесет. Так что меня сменил Виталик, а таксисту я предложил заткнуться, пока не началось. Расстались мы почти довольные друг другом. Таксист со связанными сзади руками, разрезанными штанами и стреноженными ногами мог доскакать до деревни только через пару часов как минимум, а мы, не торопясь, поехали на телеге. Добрались до следующей деревни, небольшой и абсолютно пустынной, проехали ее и к ночи дотряслись до третьей. Такси, в смысле телегу, оставили прямо на дороге, а лошадь освободили, обрезав по стромке и отправив в животину пастись. Вот в этой деревне, достаточно большой и совсем недалеко от шоссе, почти наверняка были немцы. Притормозили на околице и, расположившись прямо у крайнего огорода, наскоро пожевали, запивая тушенку водой из фляги. Блин, как она уже надоела. 10 дней одна тушенка. Правда, тушенка в этом времени классная. Величайшее изобретение человечества. Главное, здорово напрягало отсутствие лука с чесноком, которое мы с Виталькой сожрали за 4 дня. Приучил меня Виталик на свою голову. Теперь витамины исчезают с космической скоростью, а найти нас на стройке, принюхиваясь, можно было по запаху. В деревню я пробрался после заката. Шел налегке, только наганы, ножи и гранаты. Не скажу, что легко, но до центра деревни дошел. Немцев было немного, видно, какая-то проходящая часть. 7 машин и пара мотоциклов с колясками, часовых 2. Хорошо, что деревенские рано спать ложатся. Да и немцы наверняка всех разогнали. Пока фрицы в деревне, ни один нормальный человек девку из-под пола не выпустит. А без девок какие посиделки с полежалками. Вернулся к Виталику, он ждал меня на околице. Загрузился, и протоптанной тропой пошли по деревне. Нагло? Да, нагло. Но маршевая часть, глубокая ночь, отсутствие света и луны. Знал бы немецкий язык, горланя по центральной улице бы поперся. А так на мягких лапах, я первый, Виталик за мной в 3 шагах, прижимаясь к заборам и палисадникам. Вывел Виталика за околицу, разгрузились и вернулись обратно к грузовикам, а вернее к мотоциклам. 1-го часового я зарезал. Неэстетично. А что делать? Не надо спать на посту. Устав писали умные люди. Ну да ладно, в другой жизни перечитает. Забрал документы, прошелся по карманам. О, сигареты. Порадую Виталика, а то он мучается с махоркой. Подсунул под труп лимонку. Ну так, чисто поржать. А вот второй часовой не спал, зараза. И его отвлек Виталик. Повернувшегося ко мне спиной немца, я отоварил со всей дури рукояткой нагана в висок. Готов, можно не править. Опять документы, пилотка, часы с руки, вторая лимонка. Таких приколов вы еще не знаете. Но ничего, учение свет, а недоучек на кладбище. Винтарист часовых брать не стал, не последний еще раз живусь, и так нагружены по самое не могу. Третью лимонку пристроил под заднее колесо одной из машин. Кстати, машины, по-быстренькому, страхуя друг друга, прошвырнулись по грузовикам. Ага, какие-то ящики, значит, не пехота. Поэтому и часовых так мало. Еще одну гранату между ящиками, пусть сюрприз будет. 7 грузовиков, 2 мотоцикла, от 15 до 20 с копейками рожь. Нет, всех не вырежу. Да и если честно, после часовых меня внутри колбасит чего-то. За годы мирной и благополучной жизни отвык я от такого экстрима. Теперь мотоциклы. Оба с пулеметами. Вот уроды! Даже не сняли, с собой в хату не утащили. Совсем оборзили твари. В коляске одной лежит большой мешок. Из второго прихватил ящик, я надеюсь, с патронами. Перегрузил в первый. Он стоит удобнее, разворачивать не надо. Впряглись с Виталиком в этот мотоцикл и покатили его на выход. У второго мотоцикла обрезал все шланги. Я бы еще и колеса проколол, но сильно шумно шипеть будут. Ходить пешком я не буду. У меня тонкая организация души. Мне пешком ходить противопоказано. И так сегодня лишнего ходил, да еще под грузом. Добрались до оружия, загрузили все в коляску и по-прежнему пешадралом покатили добычу по дороге. Толкали мы мотоцикл где-то 800 метров и, умотавшись, окончательно остановились. Интересно, когда у немцев будет смена караула? Вот ровно до этого времени можно отдыхать. Расположились прямо на дороге. Одарил Виталика сигаретами. Оказалось, он в бардаке грузовика нашел сразу 2 пачки. Порадовал водила. Командиру 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии майору Гельмуту фон Клейсту. Рапорт. Докладываю вам, что в 4:00 24 июля 1941 года диверсионная группа советских войск совершила нападение на транспортную колонну 115-й пехотной дивизии. В результате боя погиб командир транспортной роты, обер-лейтенант Райхельм, обер-ефрейтор и 11 рядовых чинов. Еще 5 рядовых получили различные ранения. Также в результате нападения уничтожены 2 грузовика с боеприпасами и мотоцикл. 1 грузовик поврежден, еще 1 мотоцикл неизвестными похищен. Силами вверенной мне роты было произведено прочесывание леса, однако поиск неизвестной группы противника успехов не имел. В дальнейшем были организованы мероприятия по поиску нападавших в 3 ближайших населенных пунктах и их окрестностях. Указанные мероприятия продолжаются в настоящее время. Командир 4-й роты 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии обер-лейтенант Лемке. Граната взорвалась в 4 утра. Так показали трофейные часы. Я даже прикорнуть успел, накатив 50 капель коньяка для успокоения нервов. Курбуазье. Франция. Память из прошлой жизни. Недаром я его 2 года с собой таскал. Ну да, а что ему в схроне делать? Я его только во фляжку со склада перелил. Виталик бдил. В деревне пошла потеха. Какой-то чудак даже влупил очередь, судя по звуку из автомата. 2-я граната. Веселье добавилось. Вот теперь вам 3 часа развлекаловки, пока 1-й грузовик с места не стронете. Сереет. Детали пейзажа уже видны. Хорошо, свежо. Самое мое любимое время летом. В мешке женская шуба. Мне резко захотелось вернуться и найти владельца мешка. С трудом отогнал жгучее желание. Я надеюсь, это он нашел одного из часовых. Засунул обратно в мешок и пристроил в коляске. Отдам кому-нибудь. Ящик оказался с гранатами. Колотушки. М-24, по-моему, если мне память не изменяет. Ладно, пусть будут. Озадачил Виталика проверить горючку и завести мотоцикл. Сам обозреваю окрестности, отойдя метров на 15 в сторону деревни. Отсюда лучше видно. В общем-то, ничего не видно. Только вот опять из винтаря кто-то выстрелил. Устроил я праздник местным жителям. Но мотоцикл нам нужен. Пешком мы до Латвии только к концу лета дойдем. Особенно если я вот таким вот образом в каждой деревне развлекаться буду. Мотоцикл завелся и ровно затарахтел. Я подбежал к Виталику и закинул автомат в коляску. Нахлобучил пилотку часового. Второй пилотки нет. Поэтому Виталику сказал намотать бандану. Сам сел за руль. Виталик сзади. Ну, покатили. Отъехали, впрочем, недалеко. Проехали всего километров 8. Как только вдалеке показалась следующая деревня, я остановился и заглушил мотоцикл. Надо было привести себя в порядок и переложить вещи. Первым делом вытряхнул из багажника мотоцикла весь хлам. Там, под запасным колесом, на коляске, нехилый такой ящик. Тряпки, впрочем, оставил. Это, похоже, галеты, консервов 6 банок, фляга. Там же нашел кожаный ранец со всякими мелочами, двумя перевязочными пакетами и мотоциклетные очки. Убрал в ранец документы часовых, бритвенный прибор, одеколон, чистую тряпку и кинул ранец обратно. Очки отгреб себе, а Виталика начал маскировать. Второй-то пилотки нет. Виталик будет у меня раненым в голову, для чего я намотал ему немаленький такой тюрбан из двух перевязочных пакетов, закрепив повязку под подбородком. Наше оружие, кроме Виталькиного автомата, я убрал в коляску под брезентовый фартук. Пулемет на коляске был, даже лента заправлена, но нам за него сажать некого, да и некуда. Коляска забита битком. В общем, я надеюсь, выглядим мы не настолько несуразно, чтобы по нам сразу начали стрелять. Наш камуфляж издали похож на камуфляж разведчиков, наверное. Другой одежды у нас все равно нет, а раздевать часовых было бы верхом наглости. Договорился с Виталией и об условных знаках. Языка-то мы не знаем, чуть что сразу в бубен, а у меня руки на виду, так что начинает он. Если поднимают левую руку — внимание. Поднимает правую — к бою. Правой рукой стучу себя по левому плечу — гранаты. А дальше по обстановке. Двинулись. Небольшая деревня, забита войсками. Часовые чуть ли не через дом. Грузовики, броневики, мотоциклы. Гоню через деревню, не останавливаясь. Пыль за мной столбом. Вот и поздоровались. Заодно и помоетесь. Наконец деревня заканчивается. Выездного поста нет. Ну и ладушки живее будут, пока до фронта не доберутся. Ух, хорошо. Я уже думал, мы сразу и приехали. Очень уж немцев в деревне много. И проснулись они рано. Сразу видно, на тот свет торопятся. На фронт, в смысле. Еще километров через 10 проселок вливается в шоссе. Налево Себиш, направо Пустошка. Нам налево. Шоссе пока не слишком оживленно. Проскакивают редкие машины. Остановился на перекрестке. Теперь мне нужен спонсор. То есть машина или мотоцикл, который пойдет в нужную для меня сторону и которому я прицеплюсь на небольшом отдалении. Я это называю спонсорский забег. Дома здорово помогало от диких гайцов, прячущихся по укромным уголкам трассы. Может, и здесь поможет хоть немного. Вон какой-то грузовик. В ту сторону вряд ли войска. Скорее, снабженцы или техничка чья-нибудь. Отпустил грузовик метров на 200, чтобы он меня пылью не закидывал, и качусь за ним. Встречка небольшая, в основном по несколько грузовиков. На обочинах много набитой техники, тряпки, обломки. Трупов нет, видимо, прикопали уже. Хорошо, идем. Впереди опять деревня, но она слева. Шоссе захватывает только ее край. Машина втягивается в деревню. Я чуть притормозил. Нет. Все вроде нормально. Двинулся дальше. Околица, все путем. А вот в самой деревне развилка. Машина ушла направо, а мне, похоже, прямо. Выезжаю из деревни. Все, дальше лес. Дорога попетляла через лес. Решил пока утро не останавливаться. Надо по холодку проскочить как можно дальше. Еще десяток километров. Справа и слева болотце, потом опять лес. И сразу после него, метров через 300, деревня. Самка собаки. Как же хреново, без карты. Делать нечего. Но войск нет, уже хорошо. Эту деревню сильно пожевала войной. Похоже, колонну с воздуха разбомбили, и деревушке досталось. Половину домов по бревнам разобрали, и раздолбанные и перевернутые машины по обеим обочинам валяются. Не везде трупы собрали. Запашок есть. Давно я его не нюхал. Я даже притормозил. 17 человек неубранных насчитал. Это только те, кого с дороги видно. 2/3 где-то из них гражданские. И все на поле. Похоже, долбили разбегающихся из колонны. Остановился я зря. Запах усилился. Как же здесь местные, деревенские-то живут. Попали ребята. За них никто трупы не уберет. Немцам по барабану. Максимум машина на запчасти растащит. А по жаре это долго вонять будет. Тронулся, скорость набирая. Надо сваливать. Пропитается одежда с запахом, потом только стираться. Проехали и эту деревню. Пора где-то останавливаться. Но за ней было поле, и пришлось двигаться дальше. За полем начался перелесок, который переходил в лес. Но опять съезда никакого не было. Зараза! Мне что, на дороге спать, что ли? Опять двигаемся дальше. Время, мать его! Мне надо уходить с дороги, а некуда. Навстречу показалась колонна. К грузовикам были прицеплены орудия. Дорогу заволокло пылью, и скорость пришлось сбросить. Но останавливаться я не собирался. Сколько уже прошло машин, я не считал, но много. Очень много. Не только грузовики с орудиями, похоже, еще и с боеприпасами и пехоты, гусеничные бронетранспортеры и кухни. Полк? Дивизии? Блин, откуда я знаю их состав? Эта дорога прямая на Псков и Питер. Видимо, подкрепления идут туда. Если честно, голова у меня была забита немного другим. До сих пор трупы на поле перед глазами стоят. Давно я такого не видел. Довелось мне один раз в жизни, по молодости лет, разнесенную колонну на дороге увидеть. А потом на такой же жаре собирать то, что от ребят осталось. Выворачивало меня после этого еще 2 дня. И неделю снилось. Гражданских там, правда, не было. Только военторговский газон. Долго меня потом конфеты, насыпанные на трупы, во сне преследовали. А сами конфеты есть не могу до сих пор. С того дня, как отрезало. А был сладкоежкой. Наконец колонна прошла. Прибавил скорость. Пусть хоть немного пыль обдует. А то даже дышать нечем было. Лес заканчивался. Пора сворачивать. Немцы уже проснулись. И по дороге сейчас пойдет сплошной поток. Стал потихоньку притормаживать. Опять начался перелесок, а вот и съезд в поле. Сворачиваем и пылим по полевой дороге вдоль леса. Само поле здорово раскурочено, воронки подпалены, выгоревшие участки, разрозненные окопы, следы гусениц. Чуть дальше, больше чем в километре, стоят 4 танка. Там вообще все перепахано, а у дороги, похоже, заслон сразу сбили, поэтому полевая дорога сохранилась. Надо будет ближе к вечеру там пошариться. Может, осталось что ценное. Та же карта в полевой сумке. Хотя вряд ли. Раз запаха нет, значит и трупов нет. Что само по себе означает, что трофейная команда работала. Они же и трупы прикопали. Ну или пленных пригоняли. Дорога-то в 4 местах была восстановлена. И воронки засыпаны. И битая техника на обочину скинута. Встали мы удачно, в густом, но невысоком березовом перелеске. Грибов здесь, наверное, косой коси. Черт, какие грибы! Опять я о мирной жизни. Никак мозги перестроить не могу. Ехал на мотоцикле и также фиксировал. Озеро классное. Рыбалка. Перелесок. Грибы. Песок на озере промелькнет. Пляж. Немцы, прибитые мною ночью, не вспоминаются вообще. Как отрезало. А вот такая ересь в голову лезет постоянно. Вот выверты сознания. Хотя, конечно, то, что с нами произошло, начинает осознаваться только сейчас. Просто потому, что перед глазами все чаще мелькают ужасы войны. А это не только трупы на дороге, но и то, что сейчас перед нашими глазами. Надо только голову повернуть. И смотри, сколько влезет на наш подбитый танк, завалившийся одной гусеницей в неглубокую траншею. Это Т-26, по-моему. Но я Т-26 от БТ не отличу, так что не уверен. Одна гусеница у танка сбита, ствол пушки почти в землю упирается, люки открыты, но не сгорел. Он бензиновый, может, и повезло экипажу. Трупов, по крайней мере, рядом не валяется. Здесь, в этом березняке, мы будем спать, а то сутки уже на ногах. Виталька тут вообще не спал, а я около часа. Нервное напряжение отпускает, и разжимается пружина внутри, что была взведена с того момента, как мы ушли от блиндажа. Нехило мы отмотали за сутки. Главное, там, где мы нашумели, нас нет, и никто не видел нас здесь. Можно спокойно отдыхать весь день. Дорога рядом, но не настолько, чтобы отдыхающая на привале солдатня добралась до нас. Окруженцев тоже можно не опасаться. По этой же причине. Дорога рядом и открытое поле. Подобраться по-тихому к нам невозможно. Со стороны леса перелесок слишком густой. Плохо только, что воды рядом никакой нет. А шариться по лесу в надежде найти родник у меня нет ни сил, ни желания. Так перетопчемся. Загоняем бибику глубже в подлесок и маскируем срубленными березками. Все. Теперь отдыхать. Раньше вечера я сюда не ногой. По-быстренькому раздеваемся и моемся. На это я пустил одну флягу воды из трех. Больше нельзя. Нам еще здесь весь день куковать. Пыли песок даже на зубах. Смешно. Я умыл пылью немцев в деревне, а они меня только что на дороге. Первый спит Виталик. Ему нужнее. У него это первая война и первый бой. То, что он ехал у меня за спиной, не значит ничего. Все равно это бой. И внутри у него такая же пружина, как и у меня, только значительно мощнее. Виталий уснул, как только свалился на спальник. Даже есть не стал. А у меня много забот. Надо все разложить и посмотреть внимательно, что нам досталось от немцев. Поесть, побриться и почистить оружие. Мне надо заниматься делом, а то усну на посту. А по такой жизни можно проснуться на небесах. Хотя, впрочем, нет. Лично мне это не грозит. Черти меня уже заждались. Да и не усну я так. Разбудил Виталика через 3,5 часа, когда уже начал вырубаться сам. Уже без четверти 12, жарко, солнце здорово печет. Так что пришлось соорудить над Виталькой небольшой навес. Он даже не проснулся, хотя спал беспокойно. Дергался и негромко разговаривал сам с собой. Одна из его особенностей — он иногда просыпается, когда разговаривает во сне. В разведке с ним будет, мягко говоря, сложно. Да и среди немцев не уснешь. Озадачил его конструкцией пулемета. Заполз под коляску мотоцикла, наказал разбудить меня в 3 и тут же отрубился. Проснулся сам. В 5. Отдохнул здорово. Виталик в своем репертуаре будить меня не стал. Он всегда обо мне заботится, и война на него никак не повлияла. Поступает так, как он считает нужным. Все в ажуре. Пулемет вычищен и заправлена новая лента. Наша одежда очищена от пыли. На втором туристическом коврике разложен импровизированный стол. Открыты банки с консервами, лежат галеты и фляга с водой. Даже стаканчик складной где-то нарыл. Вот жук. 2 хомяка в одной команде — это страшная сила. Пока обедали, налил ему 0,5 стакана из личных запасов, потом еще 0,5. Надо снимать ему стресс. Себе не стал, мне еще бдить. Кстати, Виталька крайне редко ест один и вообще может не есть целый день. И с утра ест мало, только кофе. А кофе у нас банка только была. и она уже закончилась. Так что, когда подвернутся продвинутые фрицы, надо отжать. Необходимо заботиться о подчиненном. Все, уснул. Опять как выключили. Устал он все же. У меня был только один выход. Мы могли двигаться только вечером, ночью или ранним утром. Двигаться днем я не могу. Я не знаю языка, и первый же вопрос праздного фрица приведет к сшибке, после которой затравить меня будет делом техники и очень короткого времени. К сожалению, мы не могли просто зайти в деревню и спросить дорогу. Нет, я не опасался, что меня выдадут. Это может быть несколько позже. Я боялся оставить любой след, даже просто след остановки. В движении и в потоке мы незаметны. Как только мы остановились, мы выделились. Сейчас немцы не знают, что нам нужно на запад. Они нас там не ищут. А искать они начали часов в 9. Если нас и ищут, то по дороге к фронту или трясут ближайшие деревни. Пока они не прочесывают леса, потому что маршевые подразделения на это не рассчитаны, а тыловые и фельджандармы заточены на выявление разведки противника. Вот таких вот лохов, как мы с Виталькой, проверку документов и нарушения внутри своих подразделений. Они не ищут партизан. Они пока слова этого не знают. Хотя здесь Белоруссия рядом. Окруженцев там осело много. И слово «партизан» немцы выучат быстро. Они вообще очень быстро учатся. Можно было бы сбегать на дорогу и отловить кого-то там. Сейчас по ней идет поток частей к фронту, и идти они будут до самого вечера. Но простой солдат мне не нужен. Но если только отдать его Виталику, чтобы он того зарезал, пусть учится. Но у простого солдафона из маршевого батальона карты не может быть в принципе. Надо искать местных связистов. А для этого необходимо найти хотя бы нитку связи. Пока я чесал репу и напрягал мозги, а Виталька спал, карта приехала к нам сама. Вернее, прибежала. Сначала я услышал тарахтение мотоцикла, потом короткую очередь. Толкнув Виталика, схватил бинокль и выглянул из-под леска. Впрочем, бинокль не понадобился, и так все прекрасно было видно. По полю мотоциклист гонял девчонку. Немцев было трое. Водитель пытался отжать девчонку к дороге, а два его приятеля, заходясь, ржали, передавая друг другу здоровенный пузырь. Причем тот, что сидел за водилой, периодически одиночными постреливал в воздух из автомата. Девчонка истерично металась по полю и громко визжала. Неожиданно тот, что сидел в коляске, свесившись, схватил девчонку за подол платья. Треснула тоненькая ткань, оголилось плечо, но девчонка вырвалась и припустила прямо к лесу. Я мог завалить уродов одной очередью, но у меня не было такого оружия, как у них, а выстрелы наверняка услышат на дороге, если там есть зрители. Девочка почти добежала до перелеска, но по прямой водила наддал, и тот, что сидел в коляске, схватил ее поперек и затянул на колени. Мотоцикл докатился до перелеска и заглох. С девчонки ободрали платье и бросили на землю. В общем, все было понятно. Победители развлекались. Один держал девчонку за волосы и руки, второй пристраивался между разведенных ног, третий с удовольствием на все это смотрел, посасывая из оплетенной соломой бутыли, как потом оказалось, весьма неплохое вино. Что может сделать хорошо подготовленный человек, вооруженный двумя ножами, объяснять никому не надо. Особенно, когда его совсем не ждут. Того, что держал девчонку за волосы, я завалил штыком в спину. Он был очень уж здоровым и, похоже, самым опасным. Второму сходу пробил ногой в голову, как по футбольному мячу. Фриц так удобно раскорячился. Третий стоял слева и как раз запрокидывал голову, накатывая очередную порцию. Нож я оставил в трупе, поэтому со всей дури засадил ему по висюлькам кулаком. Немец фальцетом взвыл, сложился пополам и, рухнув на колени, свернулся на траве калачиком, зажмурив глаза и тоненько попискивая. Видимо, в экстазе. И сразу напомнил мне неродившегося младенца, которого на плакатах рисуют. Блин, как же они называются-то? О, эмбрион. Только эта скотина в пару десятков раз больше размерами.